Дом. Жили-были царь с царицей. Умерла царица, оставила дочку. Жили царь с царевной в довольстве. Однажды царь спросил ее: «Дочка, кто строит дом?» «Женщина», — ответила она. «Нет, мужчина», — возразил царь. Стала царевна спорить с отцом. Каждый день они так спорили, и утром, и вечером. Надоело это царю, побил он дочку. Заплакала царевна: «Отец, за что ты бьешь меня? Ведь никто не разрушает дома, кроме женщины, и никто его не строит, кроме женщины». Воскликнул царь: «Ты несешь вздор, мужчина строит дом». «Нет, женщина, клянусь Аллахом, я не соглашусь с тобой, отец». «Послушайся меня». «Нет, не послушаюсь, женщина разрушает дом, женщина его и строит». Разгневался царь, закутал дочь в покрывало и отвел в пустыню. Встретил там мусорщика Мухаммеда, собиравшего мусор, и сказал ему: «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил мусорщик Мухаммед. «Я хочу выдать за тебя эту девушку». «Дядюшка, я слишком беден, чтобы жениться. У меня и 2 франков не найдется. В день я зарабатываю 2 франка. Франк на кислое молоко, да франк на хлеб. Нет у меня ни кола, ни двора, ничего нет. Как же мне взять еще и жену?» «Клянусь Аллахом, ты ее возьмешь», — ответил царь. Написал он брачный контракт и отдал ему царевну. Сказала царевна мусорщику: «Не сердись и не бойся. С помощью Аллаха проживем, побираться не будем». Взял ее мусорщик Мухаммед, и пошли они своей дорогой. Снял Мухаммед комнату у какой-то старухи и стал там жить с царевной. Приказала ему царевна: «Возьми эту лиру». Лира — денежная единица в Сирии. «Купи на нее локоть чистого шелка и 7 сортов шелковых ниток». Локоть — мера длины, равная 58 сантиметрам. «Принеси мне все это, а я буду вышивать». Пошел он на базар, купил там локоть чистого шелка и шелковых ниток 7 цветов. Взяла она 7-цветный шелк и вышила на той ткани изречения из Корана и стихи знаменитых поэтов. Потом завернула свою вышивку в газету и сказала мужу: «Ступай к царю, подари ему эту вышивку». Пошел Мухаммед к царю, а царь его не узнал. Сказал мусорщик: «Прими, государь, этот подарок». Взял царь вышивку и дал Мухаммеду 10 лир. На другой день сказала царевна: «Принеси мне еще локоть шелка». Принес он ей еще локоть шелка. И на этой ткани она сделала красивую вышивку и велела отнести ее визиру. Отнес Мухаммед вышивку визиру, и тот дал ему 10 лир. Так у Мухаммеда стало уже 20 лир. Взяла царевна 20 лир, пошла на базар, купила ковер, матрац, подушку и одеяло. Потом сняла дом и поселилась там с мужем. Раньше ее муж, мусорщик Мухаммед, был глуп, а пожил с ней и сам ума набрался. Как-то мимо их дома шел караван в Египет. Спросили Мухаммеда люди из каравана: «Не пойдешь ли ты с нами?» «А куда вы идете?» Но караванщики не ответили на его вопрос, а лишь повторили приглашение: «Мы хотим взять тебя с собой, помоги нам». «А сколько вы мне заплатите?» «Мы дадим тебе 14 лир за дорогу в оба конца». «Хорошо, я только посоветуюсь с женой». Пошел к жене, она посоветовала ему идти с караваном. Сшила она ему кумбас. Кумбас — мужская одежда, род кафтана. И шаровары, дала сапоги и платок, а в тот платок зашила деньги. Ушел он с караваном. Они шли от города до города, а Мухаммед пас их овец. Так они пришли в безводную пустыню. 3 дня там страдали без воды и чуть не умерли от жажды. Наконец добрались до колодца. Воскликнули караванщики: «Вот полный колодец, кто туда спустится за водой?» Но люди из каравана знали тот колодец, никто оттуда живым не выходил, и никто не хотел туда лезть. Тогда караванщики спросили мусорщика: «Мухаммед, может, ты спустишься в колодец?» «Ладно, спущусь. А что вы мне за это дадите?» «Мы дадим тебе по 5 лир», — от каждого каравана», — сказали караванщики. А там было целых 3 каравана. Но добавили: «Братец, деньги мы дадим тебе, когда вернешься». Он согласился, в колодец спустился, взял ведро, воды набрал и наверх его подал. Овцы напились, люди напились, да помылись, все оживились, наполнили бурдюки, постирали одежду, освежились. А сам Мухаммед остался в колодце. Закричал он: «Вытащите меня!» Но никто не стал его тащить. Вдруг внизу появился огромный ифрит высотою доверха колодца и спросил Мухаммеда: «Чего ты хочешь? Выбраться наверх? Подожди». У ифрита на каждом колене сидела по женщине, на правом — негритянка, а на левом — белолицая. Сказал ифрит: «Иди сюда. Я не подниму тебя, пока не скажешь, какая из них красивей. Если скажешь верно, то я сжалюсь над тобой». Не знал Мухаммед, как ответить, но потом подумал и сказал: «Мой возлюбленный, хоть чернокожий, да красивее, желанный, пригожий». И оказалось, что он угадал. Ифриту больше нравилась негритянка. Сказал ифрит: «Ты правильно ответил, дайте ему 4 гранаты». Девушки дали Мухаммеду 4 драгоценных камня с таким наказом: «Никому камней не показывай и о том, что видал, не рассказывай. А расскажешь, мы тебя убьем». «Нет, никому не расскажу». «Куда ты идешь?» — спросил ифрит. «Мы идем в Египет», — ответил Мухаммед. «Хотим продать там стадо овец». Ифрит приказал Мухаммеду: «Купи в Египте легкое и дешевое платье для негритянки и возвращайся сюда, мы тебя отблагодарим». Помог ифрит Мухаммеду выбраться из колодца. Мухаммед вернулся к каравану. Спутники спросили его: «Что ты видел в колодце?» «Ничего не видел, выкладывайте деньги». Дали ему 15 лир. Он завязал их в свой платок и пошел с караваном в Египет. Продали они овец, получили за них деньги и отправились обратно. Потом купили стадо верблюдов и еще Бог ведает что. А Мухаммед купил платье для негритянки. Подошли они к тому колодцу, караванщики говорят: «Ну, Мухаммед, полезешь за водой?» «А почему бы и нет?» Полез он вниз, а камни, гранаты и платье для негритянки спрятал за пазухой. Спустился в колодец, а девушки его радостно приветствуют: «Добро пожаловать, добро пожаловать!» «Мир вам», — ответил Мухаммед. «Неужели это ты?» «Да, как видите, я». «Слава Аллаху за благополучное возвращение! А принес ли ты платье?» «Да, принес». «Давай его сюда». Примерила негритянка платье, и оно ей подошло. Сказал ифрит: «Если ты, Мухаммед, будешь честно хранить нашу тайну и никому ее не разгласишь, то получишь еще 4 гранаты». Люди из каравана напились, постирали одежду, помылись. Потом тронулись в путь. Вернулся Мухаммед к жене, принес ей 29 лир, что заработал в пути. А жена сразу же купила хороший земельный участок в Мухафазе Алеппо. Мухафаза — административная единица в Сирии, провинция. Наняла она рабочих, принялись они за работу, и за 7-8 месяцев построили здание, подобного которому раньше не было. Разукрасили, отделали мрамором разные комнаты: столовую, спальню, гостиную, комнату для отдыха. Одним словом, сделала царевна дом больше и роскошней, чем дворец ее отца. Сказала она мужу: «Дом готов и обставлен. Только ты должен пригласить на новоселье царя, моего отца, визира и всех людей из дивана». Диван — царский совет, коллегия высших сановников государства. Пригласил Мухаммед царя и царедворцев. Пришел он во дворец и сказал: «Я недавно приехал в этот город и построил дом напротив царского дворца. Прошу пожаловать ко мне на новоселье». А Мухаммед так изменился, что никто не узнал бывшего мусорщика. И царь с придворными откликнулись на его приглашение. Пришли они все в дом Мухаммеда. Что за пир там был? Как хорошо и радушно их принимали. Сам царь некоторое блюдо пробовал там впервые в жизни. И он сказал визиру: «Такого кушанья я не ел с того дня, как ушла от меня моя дочь». А визир ему в ответ: «Государь, ешь да помалкивай». Поели они, наелись досыта и собрались уходить. Тут Мухаммед, царский зять, им сказал: «Не уходите, с нами вечер проведите». И остались они у Мухаммеда. Сидели, рассказывали забавные истории и развлекали друг друга. Угощал их Мухаммед такими явствами, показал им такие диковинки, что невозможно описать. А царевна спряталась за занавеской и спросила отца: «Кто разрушает дом и кто его строит? Разве не женщина строит дом?» «Мужчина», — ответил царь. Возразила царевна: «Нет, женщина строит его. Врут звездочеты, прав лишь Господь миров. Я твоя дочь, вот я отец. Смотри, что стало со мной». С этими словами вышла она из-за занавески и бросилась отцу в объятия. И обратился царь к Аллаху с благодарственной молитвой за то, что дал Бог ему такую разумную дочь и такого хорошего зятя. И поверил царь, что женщина и разрушает, и строит дом. Женщина строит дом.